тупо отозвался я, потому что идиотизм ситуации уже вышел из-под моего контроля. Ради нашей мужской дружбы обещай мне, что ты женишься на ней. Обещай. Мне оставалось только кивнуть. Пятью минутами позже мы свернули на боковую тропинку, потому что с той стороны раздавался характерный свист. Вот ведь как бывает. Мы с Эшли ехали верхом, а гномы с эльфом шли пешком, и все равно к дорожному указателю первыми добрались они. Еще один весомый плюс в перечень достоинств реликтовых рас не находите, люди. Остановились на маленьком постоялом дворе вблизи той деревеньки, где мы, по идее, собирались заночевать. Если за нами ударятся в погоню черные плащи, то скорее сделают это завтра. Мало кому доставляет удовольствие ловить мобильный отряд жителей приграничья, ведь мы не зациклены на инстинкте самосохранения и безоглядно деремся при любом раскладе. Есть малозаметная, но весьма весомая разница между нами, наемниками и воинами на службе закона. И мы, и они одинаково рискуем жизнью, получая за свой труд заранее оговоренную плату и соблюдая свой индивидуальный кодекс чести. Но если вдруг погибнут они ради процветания и прогресса империи, то их отпоют священники, они похоронены будут с почестями, как настоящие герои, не нам чета. Нас же при том же исходе в лучшем случае зароют во враге, а так чаще всего костями нашего брата просто обедают лесные звери и птицы. Могил мало, кладбищ нет. Забот о неупокойной душе тоже. Никто не удивляется. Мы привыкли на фронтире свои правила игры. О, какие гости! Заходите, благородные господа! Приветствовал нас хозяин хромого пса, распахивая ворота. Несколько преувеличенно радушно для трактирщика, встречающего смешанную банду из двух гномов, эльфа, человека и меня. Эшли ничего не заметил. И, гордо вскинув голову, аристократично вошел внутрь. Бородачи лишь хмыкнули, для них любая ситуация, могущая привести к любой доброй драке, только праздник. А вот Эландер нервно дернул острым ухом. Эльфы, они чуют предательство на запах шагов за 20, не меньше. Нас сопроводили в столовую залу, ароматно пахло тушеным мясом и свежим хлебом, и никого народа. Самое то, чтоб немного отдохнуть. А засаду мы как-нибудь переживем в первый раз, что ли. Как дошли... Осторожно поинтересовался я у стройного эльфа, пока племянник главнокомандующего спорил с гномами по поводу выбора стола в центре или с краю. Эландер нервно коснулся легкой ссадины на подбородке и утвердил мои опасения. Могли бы побыстрее. Но эти недомерки затеяли драку по дороге. По-моему, они пытались повесить на меня весь груз нерешенных проблем между нашими расами. Уверяю тебя, Арк, что я только оборонялся. — Угу, учту. По совести говоря, я не верил ни одному его слову. Общеизвестно, что гномы отпетые скандалисты, но эльфы своим высокомерием выведут из себя даже святого, так что если и дали разок в рыло, значит, точно заслужил. Бородатые родственнички выбрали широкий стол в самом центре и, вскарабкавшись на табуреты, громко потребовали пива. Хозяин, метнувшись за стойку, мгновенно поставил перед ними два кувшина. Так же быстро было накрыто все и для остальных, причем с нас даже не потребовали плату вперед, ну точно засада. Гррр! Тихо привлек я общее внимание, когда хозяин трактира, извинившись, куда-то вышел. «Мы все подумали об одном и том же. Отлично! Тогда не заморачиваемся и ждем».